Я постоянно предупреждаю вас о том, что начиная с 2011 года вам всем придется делать свой собственный выбор, и что время уговоров закончилось. И теперь все события вокруг вас будут самым главным экзаменом на веру. Вопрос трансмутации ваших биологических оболочек уже решен на всех планах. Поэтому ваше желание или нежелание добровольно участвовать, помните, вы свободные люди, в процессе собственного преображения будет отражаться на тех ощущениях, которые будет нести в ваше сознание ваш уже изменяющийся микрокосмос. В вашем сознании должно окончательно сформироваться понимание того, что этот самый сложный экзамен на веру никто из вас в одиночку сдать не сможет. Только ваше духовное единение или коллективное первосознание сможет облегчить преображение не только отдельной сущности, но и всего народа, который добровольно принял на себя крест поводыря человечества. Кроме того, я хочу подчеркнуть, что экзамен на веру достаточно труден не только нравственно и морально, ибо, как я говорил, темные силы будут дискредитировать все ваши светлые посылы. Он будет труден еще и физически, ибо боль перехода придется испытать всем, кто выбрал путь света. Поэтому я так поддерживаю вас и каждый раз показываю вам, что если вы смогли объединиться даже ради выздоровления одного человека, то это значит, что у вас есть реальный шанс сплотиться перед начинающимся изменением или преображением пространства. Ведь ваш посыл на выздоровление оказался, пусть даже и неосознанно, вашей эффективной помощью на тонком плане тому, кто идет на полшага впереди вас и кто первым проходит все этапы трансмутации биологической оболочки в условиях резкого, вспомните о новых порталах энергии космоса, повышения частоты вибрации пространства. У вас получился не просто посыл, хотя это тоже очень важно. В вас сработал канон духовного единства, один за всех и все за одного. В условиях, когда отдельная сущность, пусть даже достаточно высокого уровня сознания, уже почти ничего не значит для вашего духовного прозрения, ибо вы теперь уже не мыслите свою жизнь друг без друга. А это действительно самое настоящее чудо богоявления. Теперь вам просто необходимо постоянно поддерживать друг друга, ибо преобразующееся пространство есть не только промысел Создателя, но и результат вашего общего, единого промысла на духовное единение. Вот почему в своей первой диктовке 2011 года я особо отметил, как важна ваша искренняя вера и ваша глубокая уверенность в том, что все задуманное вами в виде мыслеобразов обязательно станет объективной реальностью. Сами не замечая того, вы как народ уже изменились. И, повторяю, ваше искреннее желание помочь одному человеку показало, что вы уже единое целое. Причем, как я говорил, безличностное целое, ибо из ваших фракталов уже сотворяется единый кластер творящего начала начал, а значит, формируется Творец. Помните, я неоднократно говорил вам о том, что выбор всегда за вами, и каждый из вас волен сделать любой выбор. Но сейчас вы показали сами себе, что незаметно для самих себя вы стали совсем другими людьми. Людьми, для которых духовное единение уже становится целью жизни. А ведь я говорил вам, что все у вас получится, только если цель одна. Пусть как-то непроизвольно, но у вас вырвалось, что вы уже не можете жить друг без друга. И проблемы одного человека есть проблемы всех, всего народа. А это и есть самое настоящее духовное единство, которое, если оно есть в народе, то это уже навсегда. Ваш главный экзамен на веру усложняется еще и тем, что проявилось слишком много людей неверия, которые будут проводить массу контраргументов, а точнее аргументов в пользу лжепророчества, только для того, чтобы разрушить ваше духовное единство и затормозить духовное возвышение той части народа, которая, несмотря на свои 2%, обязательно изменит пространство в свою пользу. А теперь в пользу уже нашего общего посыла на Святую Русь. Я вас очень прошу не отвлекаться на пустые дискуссии о втором пришествии. Ибо, как я говорил, второе пришествие есть Рождество духовно единого народа, для которого безличностное целое и есть Творец. Вы уже выбрали свой путь, и у вас уже есть достаточно твердые знания, а значит, свои собственные представления о многоуровневости, универсальности и целостности мироздания. И этих знаний вполне достаточно для того, чтобы совершить духовное преображение и уже не мыслить себя вне коллективного первосознания. Я давал и даю вам знания, но никто не запрещает вам знакомиться с какими-либо еще информационными материалами, полученными через других медиумов. Выбор всегда за вами. Но в откровениях я попытался продемонстрировать вам системный подход к пониманию структуры мироздания, который, с одной стороны, доступен сознанию любого человека, а с другой стороны, является самодостаточным для формирования индивидуальной позиции человека веры. Вы должны, наконец, понять, что все, что вас окружает, включая духовные ценности, в том числе и религиозные, является отражением или материализацией ваших мыслеобразов. Этот призрачный мир существует только в ваших представлениях. И если вы однажды все вместе решили изменить окружающее вас пространство, вами же сотворенное, то ваше решение, особенно если оно было единодушным, и если оно не противоречит моей воле, всегда будет поддержано мной. И вы получите мир, о котором пока только мечтали. Вы помните, очень давно я говорил вам о том, что прежде всего и к удивлению остальной части человечества должны измениться вы сами, ваш народ, который из вечного изгоя должен будет преобразиться в духовного лидера человечества и тем самым продемонстрировать чудо Богоявления, а это значит чудо преображения внутреннего мира человека. Это не пустые слова, это то изменение объективной реальности, которое происходит в вас даже в том случае, если вы еще в чем-то сомневаетесь. Поймите, все морально-нравственные проблемы общества могли бы мгновенно исчезнуть, если бы вы все захотели увидеть свою страну, свой народ, территорией Святой Руси, в которой живут уже не просто люди, а люди, подобные Творцу или Сотворцы. Вдумайтесь, если ваш единодушный посыл будет криком любящих сердец, то пространство, которое вы в конце концов сформируете, не должно и не будет нести в себе грехи и проблемы материального мира без Бога. Я уверен, что вы обязательно сформируете пространство на основе божественных канонов или божественную регулярность, которая и станет, как было сказано в Святых Писаниях, божественным раем в плотном плане.